Сирах, глава 21. «Сын мой, если ты согрешил, не прилагай боли грехов, и о прежних молись. Беги от греха, как от лица змея, ибо если подойдешь к нему, он ужалит тебя. Зубы его — зубы львины, которые умерщвляют души людей». Всякое беззаконие, как обоюдоострый меч, ранее от него нет исцеления. Устрашение и насилие опустошат богатство, так опустеет и дом высокомерного. Моление из уст нищего только до ушей его, но суд над ним поспешно приближается. Ненавидящий обличение идет по следам грешника, а боящийся Господа обратится сердцем. Издалека узнается сильный языком, но разумный видит, где тот спотыкается. Строящий дом свой на чужие деньги — то же, что собирающий камни для своей могилы. Сборище беззаконных — куча пакли, и конец их — пламень огненный. Путь грешников вымощен камнями, но на конце его — пропасть ада. Соблюдающий закон обладает своими мыслями, и совершение страха Господня — мудрость. Не научится тот, кто не способен, но есть способность, умножающая горечь. Знание мудрого увеличивается подобно наводнению, и совет его, как источник жизни. Сердце глупого подобно разбитому сосуду и не удержит в себе никакого знания. Если мудрое слово услышит разумный, то он похвалит его и приложит к себе. Услышал его легкомысленный, и оно не понравилось ему, и он бросил его за себя. Речь глупого, как бремя в пути. В устах же разумного находят приятность. Речей разумного будут искать в собрании, и о словах его будут размышлять в сердце. Как разрушенный дом, так мудрость глупому, и знание неразумного — бессмысленные слова. Наставление для безумных — оковы на ногах и как цепи на правой руке. Глупый в смехе возвышает голос свой, а муж благоразумный едва тихо улыбнется. Как золотой наряд — наставление для разумного и как драгоценное украшение на правой руке. Нога глупого спешит в чужой дом, но человек многоопытный постыдится людей. Неразумный сквозь дверь заглядывает в дом, а человек благовоспитанный остановится вне. Невежество человека подслушивать у дверей, благоразумный же огорчится таким бесстыдством. Уста многоречивых рассказывают чужое, а слова благоразумных взвешиваются на весах. В устах глупых сердце их, уста же мудрых в сердце их. Когда нечестивый проклинает сатану, то проклинает свою душу. Наушник оскверняет свою душу и будет ненавидим везде, где только жить будет.